Глава 75. Макс. Минуту длилось молчание. Потом по рядам рябью разбежались шепотки. «Я знал, о чем говорят. Он уже не кандидат», — шептались они. «Отлучен. Он не годится или годится?» Нура смотрела только на меня, выпучив глаза, открыв рот. Мне доводилось видеть такие лица, лица солдат, которые, опустив глаза, увидели торчащую у них между ребрами стрелу. Видно, ей просто не приходило в голову, что такое возможно. В мыслях не держала. Она вскочила на ноги, совладала с лицом. «Максантариус Фарлеон не может удостоиться этого титула вследствие наложенных на него после Сарлазая ограничений. Они уже не действуют», — прозвенел рядом со мной голос Тисаны. «У меня хранится договор с орденами. Среди его условий — освобождение Максантариуса Фарлеона от всех наложенных на него ограничений. При желании каждый может его прочесть. Но Нуре известно, что я не лгу». «Это правда?» — с запинкой выговорил один советник. Лицо Нуры медленно отразило понимание, она тихо фыркнула. «Чистый лист», — шепнула она, будто сама себе. Я так и не взглянул на Тисаану, но расслышал в ее голосе намек на улыбку, когда она повторила «чистый лист». Как один из прежних кандидатов, генерал Фарлеон выполнил все условия и прошел три испытания, — сказал Ия. «Он соответствует требованиям, и никто из этих двоих не получит права на титул верховного коменданта до проведения четвертого испытания». Новая волна шепотков поднялась выше прежней. «Тогда не вижу другого выхода», — произнес один советник, — «как в двухнедельный срок провести испытание». «Нет». Нура, наконец, оторвала от меня взгляд. С ее лица пропали последние следы обиды. Она застегнулась на все пуговицы, как застегивала белый жакет, скрывая шрамы. Сложив руки за спиной, она повернулась к советникам. «Если проводить, то сейчас же. Мы не можем терять времени». «Сейчас же?» — спросил Ия. «Сейчас же!» — зашепталась толпа. «Сейчас же?» — подумал я. «Пара корабль без кормчего», — сказала Нура. «Страна оправляется не от одной, а от двух войн. Она тонет в сомнениях. Учитывая возросшую ответственность верховного коменданта в столь трудные времена, мы должны решить вопрос, не откладывая». Краем глаза я перехватил вопрошающий взгляд Тисаны. Не стану отрицать, я тоже колебался. Входя в этот зал, я знал, что иду против всего, к чему стремился последние 10 лет. Но последнего испытания я никак не ожидал. Обычно оно требовало для подготовки недели, а то и месяцы. Сегодня? Мог ли я выдать свои сомнения Нуре? Конечно, нет. «Я вполне готов решить дело так скоро, как пожелает совет. Если это означает пройти последнее испытание сегодня же, я готов». Самерин выругался так тихо, что расслышал его только я. И я, обернувшись, наградил меня взглядом, каким удостаивают полоумных. «Нам нужно время на подготовку». «У нас его нет», — сказала Нура. «Если оба кандидата согласны», — подал голос другой советник, — «не вижу причин, почему бы нам не закончить дело сегодня. На закате, разумеется». Все с безмолвным вопросом повернулись ко мне. «Макс, ты соображаешь, что творишь?» Но я только улыбнулся. «На закате». «На закате», — повторила за мной Нура. Мы взглянули друг другу в глаза. Сражение началось. До заката оставалось 2 часа. 2 часа, чтобы подготовиться к величайшему в моей жизни сражению. Когда собрание распустили, ко мне хлынула людская волна, но я сумел ускользнуть и сбежал в комнаты Тисааны, с Тисааной и Самерином. Это тоже далось с боем. Все глаза смотрели на нас, и я кожей чувствовал каждый взгляд, поэтому я держался серьезно и невозмутимо, пока плотно не закрыл за собой дверь. А уж тогда повалился на стул, запрокинул голову и разразился безумным хохотом. «Ну, я и учудил!» «Рад, что не я один так думаю». Саммерин движением одновременно изящным и хищным подхватил со стола бутыль с вином, вскрыл ее, шепнув заклинание, и, налив бокал, осушил его одним глотком, после чего устремил на меня непроницаемый взгляд. «Тебе, полагаю, хочется целую бутылку?» Он правильно полагал. Саммерин уселся и налил себе еще бокал, после чего передал вино Тисане. Она не садилась и не стояла на месте, металась по комнате, как всегда делала в тревоге. «Ну, похоже, я отстал от событий», — заговорил Саммерин. «Последнее, что я знаю, вам обоим полагалось резвиться среди цветочков, отдыхать». Последнее слово он произнес как жесткую шутку, и правильно. Мы переглянулись с Тисаной. Случившееся за последние два дня не укладывалось в голове. Тисана склонилась к Саммерину. «Мы тебе все расскажем, только обещай не считать нас сумасшедшими». «О, этот корабль давно отчалил», — заметил Саммерин. «Но прошу, продолжай». Я всегда испытывал странное чувство, излагая Саммерину невероятные известия. Он потому и стал таким отменным целителем, что в полной мере владел собой. На войне я не раз видел, как он склоняется над заходящимся криком умирающим бойцом, сохраняя полное, обнадеживающее самообладание. И только после, обращаясь ко мне, он сбрасывал маску. Я с ума схожу от ужаса. Казалось бы, после стольких лет дружбы мне следовало догадаться, когда в роли умирающего бойца оказался я сам. Саммерин так обходился со мной, лечил меня чуть не 10 лет, а я даже не понимал, чем он занят. Но теперь я, пожалуй, снова видел картину мира в полном цвете, потому что, хотя Саммерин держал себя в руках не хуже обычного, я различал под его безмятежностью медленно закипающий страх. Когда мы закончили рассказ, надолго повисло неловкое молчание. Несколько раз Саммерин открывал рот и снова закрывал. «Скажи что-нибудь, Саммерин», — попросил я. «Ты выглядишь совсем разбитым». «Что тут скажешь? Это...» Он осекся. Я понял, что он действительно разбит, в том смысле, что мы только что разбили все его представления о разумности мира. «Ты сам видишь», — сказала Тисана. «Мы не могли отдать титул ей». Саммерин снова выпил. «Четвертое испытание, понимаешь, Макс? Нынче вечером». Его голос сказал то, чего не было в словах «ты пропал». Его можно было понять. Четвертое испытание — последняя ступень отбора на титул верховного коменданта и самая простая, устаревшая до смешного. Просто бой. Повелитель против повелителя. Бой проходил в Шраме, в колыбели магии, в расщелине неподалеку от основания башен. 5 веков назад вернувшаяся в мир магия прорвалась из этой расщелины, и по сей день Шрам оставался самым магическим местом на свете. Такая романтическая идея — пометить 2 кандидатов в колыбель магии для последнего сражения, чтобы испытать их самоотверженность и связь с подвластными им силами. «Сама мысль просто смешна», — проворчал я, «как будто тот, кто выиграет схватку в волшебной яме, лучше других будет управлять самой могущественной в мире организацией». Саммерин упорно молчал, уставившись на меня. «Я могу победить», — заявил я. «Макс, она тебя знает». Я отлично понимал, что он хочет сказать. Магия Нуры держалась на страхах ее противника, а она точно знала, где у меня щель между ребрами, куда воткнуть нож и как провернуть. Я ее тоже знаю. Верно, и она обратит твое знание против тебя. Ставки так высоки, что она будет драться насмерть. Ее ничто не остановит. Я знал, что он прав. Что бы ни творила Нура, где-то в глубине души я надеялся, что она окажется лучше, чем есть. Да, она спасала меня, и не раз, даже дорогой ценой, но я видел, как она смотрела на меня на этом собрании. Такая обида рвет в клочья все прошлое, что еще висело между нами. и все, что до сих пор мешало ей меня убить. «Знаю», — сказал я, — «и не позволю ей зайти так далеко». «Я бы с нее шкуру спустила», — пробормотала Тисаана. «Какая очаровательная беспощадность!» Я повел бровью. «Приятно слышать, что если она переживет меня, так от тебя живой не уйдет». «Это не шутки». Голос Саммерина звучал непривычно резко. «Если ты проиграешь, если она в самом деле дошла до отчаяния, пострадаешь не ты один. Нура не из тех, кто довольствуется полумерами. Она сметет всех, кто имел с тобой дело. Ты об этом подумал?» Я замолк. Саммерин разглядывал меня, крепко сжав зубы. В груди у меня шевельнулась боль вины. «Да», — тихо сказал я. «Да», — подумал. Мы с Тисаной открыто выступили против Нуры и хорошо сознавали последствия. Но в случае нашего проигрыша Нура вряд ли остановится на нас. У нас были союзники — Саммерин, Сэрл, триллианские беженцы. Я уже видел, как Нура ведет войну до выжженной земли. У меня нашлось, мягко говоря, порядочно возражений на предложение Тисаны выдвинуть меня кандидатом. Но вот это так и не было опровергнуто, и от него в голове засела мысль: «А если я не прав?» «Я сделаю все возможное, чтобы вы не пострадали», — сказал я. «Ты тоже был ей другом. Я мог бы уговорить ее...» Саммерин тихонько фыркнул. «Не смеши меня», — и он себе под нос пробормотал. 10 лет собирал практику. Он, словно обращаясь к потолку, покачал головой. У меня ком подкатил к горлу. Я готов был отступить, хотя, по правде сказать, отступать было поздно. «Мне очень жаль, Саммерин». «Это хорошо. Есть о чем жалеть. Ты осложнил мне жизнь». Он налил себе еще вина, когда отставил пустой бокал, челюсти его были сжаты. «И все же, если все это правда...» Он махнул рукой, обозначив всю немыслимую чехарду вокруг. «Тогда ты прав. Ей нельзя давать такой власти. И, пожалуй, я предпочту другое, даже если это другое». Он не договорил, и за него тихонько закончила Тисаана. «Даже если другое, это конец». Мы посмотрели друг на друга, а эти слова так и висели в воздухе. «Я не проиграю», — без особой уверенности заявил я. «Даже думать не смей», — пробормотала Тисаана. «Правильно. Не проиграть — неплохая цель». Саммерин склонился ко мне через стол, наморщил лоб. «И, Макс, постарайся справиться, не прибегая к той магии». Он кивнул на мои руки, показав, что говорит о моей глубинной, таинственной магии, об оставленном решае подарке. «С ней что-то не так. Я еще не разобрался, что, но...» Он надолго погрузился в молчание, а когда, наконец, моргнув, поднял на меня глаза, взгляд был жестким. «Просто не проиграй».